Глава третья. «Чувствуешь это?» — спросил демон. Его слова заставили меня прийти в себя. Вдох, выдох, выдох, выдох. Теперь дело за временем. Обычно на завершение ритуала экзорцизма уходит не больше 10 минут при моих возможностях. Был бы сильнее, все происходило бы значительно быстрее. Надо дождаться, пока священное пламя не уничтожит сидящего внутри демона. Да, именно что уничтожит. Когда тварь находится внутри человека, ее можно убить, и на такого низшего демона сил мне хватит. Будь кто посильнее, мог бы только изгнать. Когда же появляются в материальном облике, как это было на кладбище, то становятся уже не такими уязвимыми для экзорцистов, и слабым магам вроде меня проще их изгнать, чем уничтожать. Бывает, что при очищении человека экзорцисту тоже не хватает маны, и демон просто возвращается в свой мир. Так должно было случиться и сейчас. Но нет, печать горела так ярко, как никогда в жизни. Там явно была не только моя сила. И огонь. Он был синим, а не красным, как обычно. «Чувствую, это твоя энергия, но почему она так схожа?» — недоумевал я. Магия Легиона не казалась чем-то инородным или чужим. Наоборот, словно я получил усиление того, что уже имел. «Потому что обычно вы используете против нас наше же оружие», — хмыкнул Легион. «И нет в этой магии ничего священного». С каждым подобным откровением мой привычный мир рушился, разлетался на мелкие куски. А если еще брат очнется? Пламя спалило рубашку брата и матрас, заставило начать плавиться металл, из которого была сделана кровать. Спина Бориса коснулась раскрасневшихся пружин, но я, сжимая челюсти, продолжал стоять. Нельзя вмешиваться в ритуал, что бы ни случилось. Это юным экзорцистам объясняют еще на первых занятиях. Синие огоньки поползли по бледной коже, не оставляя на ней следов. Они подкрались к груди и остановились в области, где находилось сердце брата, а затем впитались в его тело. Я выдохнул. Потом еще раз. Произошедшее значило, что брат уже не умрет. Если бы огня было слишком много, он бы попросту спалил и тело, и душу человека. Вдох, выдох, в ноздри ударил запах гари. Брат издал протяжный стон и изогнулся дугой, а из его рта вырвалось нечто черное и страшное. Облако тьмы приняло форму рогатого демона и раскрыло пасть рядом со мной, но не смогло выбраться за пределы печати. «Изыди!» — процедил я, и пламя на свечах разгорелось. Оно ярким вихрем завертелось вокруг демона и втянуло его в печать, а я упал на колени, не в силах ни отдышаться, ни поверить в произошедшее. Только что прародитель демонов помог мне изгнать своего собрата. «Я это делаю чисто из собственной выгоды», — проворчал он у меня в голове. «Все равно спасибо», — шепотом ответил я, приходя в себя. «Поднимайся! Сильные не стоят на коленях!» «А что они делают?» — мысленно спросил я, смотря в пол. «Сами вершат свою судьбу. И ты, мой отнюдь не друг, оказался в полной заднице. Пора бы нам из нее выбираться». Вместо ответа я поднялся на ноги и взглянул на брата, неровно озирающегося по сторонам. Больше он не кричал и не дергался. Борис попросту не понимал, что происходит и как он вообще оказался в этой задрипанной палате. А я дал себе обещание. Больше никогда я не буду слабым. «Святые, у вас получилось!» Отойдя от шока, произнес Савелий Викторович. «Да, теперь можете отвязать брата», — обернулся я к врачу. Сперва он колебался, но, столкнувшись со мной взглядом, передумал. Раньше я не умел производить подобного впечатления на людей, и не удивлюсь, если и тут легион постарался. Подошедший санитар отвязал брата от кровати, ведь магическая привязь не сгорела. Тот поднял руки, осматривая их. Губы Бориса растекались до крови. И я попросил принести ему воды и позвать нормального лекаря, а не психиатра. Мне повезло. В 7 утра целитель пришел на работу и излечил свежие ожоги брата, после чего санитары помогли мне сопроводить его в другую палату с лучшими условиями. Раз уж и выяснилось, что пациент на самом деле Борис Демьянов, мне в этой просьбе не спешили отказывать. Я бы сказал, что отношение изменилось кардинально. Оно и понятно, после смерти отца именно от меня и Бориса будет зависеть, какое финансирование будет у этой больницы. Это не было обязанностью дворян, но отец часто жертвовал деньги подобным учреждениям, поскольку государственного бюджета на них всегда не хватало. Все это время брат молчал и заговорил только тогда, когда мы остались наедине. «Саш, это правда ты?» — первое, что он спросил. «Да», — кивнул я. «Но я видел, как ты умер». Он смотрел на меня осознанно, а голос его сильно изменился. Стал хриплым, поскольку брат не раз надрывал голосовые связки. «Эта тварь вырвала сердце из твоей груди», — продолжил Борис. Но я не видел в его взгляде недоверия, одно лишь удивление и мимолетную радость, в которую ему так сложно было поверить. «Это была иллюзия. Мне не вырывали сердце», — соврал я, и уголки моего рта дрогнули. «Меня похоронили живым». Было невероятно сложно держать себя в руках. Как бы мне ни хотелось рассказать, что я сам одержим, что со спасением Бориса мне помог сам прародитель демонов, я не стал этого делать. В такое непросто, сложно, практически невозможно поверить человеку, находящемуся в своем уме. «Иллюзия», — повторил он так, словно пытался поверить в сказанное. «Да». «Спроси, что он помнит», — раздалось в голове. Но я не спешил с тяжелыми вопросами. «Раньше мы не ладили», — продолжил Борис и потянулся к стакану с водой, что санитары оставили на тумбочке. «Но я правда рад, что ты жив. Ты не представляешь, как я благодарен». «Ты бы на моем месте сделал то же самое», — Борис кивнул. «Говорят, от нашего дома ничего не осталось. Пока мне некуда тебя забрать, и врач сказал, что ты можешь остаться здесь еще на какое-то время, чтобы восстановиться». Стакан хрустнул в руке брата. «Нет», — отрезал он, — «больше ни дня не проведу в этой богадельне». Осколки врезались в бугристую кожу его ладони, а вода выплеснулась на пол. «Если ты знаешь, как получить доступ к щитам, то мы можем что-нибудь арендовать, но кроме печати на моей руке, других документов у нас не осталось». «Этого должно хватить», — кивнул брат. «Но в банк придется идти тебе. У меня даже одежды не осталось». Его лицо скривилось, и с ожогами это выглядело ужасающе. «Я хотел сперва выяснить, что с дедом и остальными». Борис впился в меня взглядом и тяжело задышал. «Мертвы они». Уголки его рта задрожали. Ему больно было вспоминать, но внутри меня еще теплилась надежда. Вдруг сработает так же, как и с Борисом. «Вспомни, что произошло в тот день», — попросил я, и брат отвернулся к окну, за которым виднелось бледное осеннее солнце. «Это важно!» «Я помню, как портал открылся прямо посреди гостиной. Оттуда выбралось существо с 8 руками, а вместе с ним и адское пламя!» Каждое слово давалось ему с большим трудом. «Оно набросилось на тебя. Отец пытался помочь, но не смог». «Ты видел, как он умер?» «Нет, я видел только пламя. Все заполнило боль». Он вынул мелкий осколок стекла из ладони. «Кажется, я до сих пор ее чувствую». «Блефион, никаких сомнений», — процедил Легион. «Чтобы поддерживать портал долгое время, он убивает одного. Его энергии хватает, чтобы перенести остальных». «Куда?» — мысленно спросил я, сам не замечая, как на моих скулах начинают играть желваки. Казалось, что Легион зол на своего третьего сына не меньше, чем я. «В миры демонов. Скажу тебе честно, я не знаю, сколько они там продержатся». «Как мне туда попасть?» «Сейчас никак. И тебя, и меня там уничтожат, стоит тебе ступить на земли демонов». «Что нужно сделать?» — не унимался я. «Ты обещал помочь». «И помогу. Я своих слов на ветер не бросаю». Странно слышать такое от демона. «Привыкай! Блефион, один из тех 13, что ты должен будешь убить. Но перед тем, как ты сразишься с ним, с одним из сильнейших владык, я должен сделать тебя сильнее». «Саш!» — обратился ко мне брат. «Прости, задумался», — помотал я головой. «Ты сходишь в банк?» — перевел он тему. Пока я не мог гарантировать того, что спасу остальных, поэтому не стал давать брату ложных надежд. По себе знаю, как больно, когда они разрушаются, но я не прощу себя, если не попытаюсь спасти свою семью. «Да, сейчас и схожу», — кивнул я. «Я больше не хочу здесь оставаться», — он снова взглянул мне в глаза. Сколько пережитых страданий в них оказалось, не передать словами. Я не мог отказать в столь небольшой просьбе и забрать Бориса из этого гиблого места. «Вернусь через пару часов», — пообещал я и вышел из палаты. Но перед тем, как выйти на улицу, снова нашел целителя и попросил осмотреть руки брата. Пожилой лекарь только кивнул и направился на второй этаж, куда и перевели Бориса из палаты для особо опасных пациентов. «Александр Олегович!» — Савелий Викторович окликнул меня прямо у входной двери. «Да?» — обернулся я. «Вы бы ко мне зашли, дальнейшее лечение Бориса Олеговича надо обсудить. И оплату», — последний врач добавил с осторожностью. «Дальнейшего лечения не будет. Сегодня же я заберу брата. А денег и вы и вовсе с нас брать не должны», — строго ответил я. «Это бесплатная больница». «Да, но вип-палат стоит денег. Вы же сами велели поместить Бориса Олеговича в лучшую». И эту комнату с окном, кроватью, тумбой, одним стулом и белыми стенами они называют лучшей? Да она отличается от остальных разве что ремонтом посвежее. «Сколько?» 3000 рублей в сутки». «Хорошо, выпишите квитанцию на мое имя. Как вернусь, заберу ее», — ответил я и надавил на ручку входной двери. Тот же охранник сидел у входа, но поскольку началось время пересменки врачей, дверь он пока запирать не спешил. Уходя, я ощутил на себе недобрый взгляд Савелия Викторовича. Он явно ожидал, что деньги за палату передадут ему в руки, и они пройдут мимо больницы. Знаю я таких. Во всем ищут свою выгоду. Даже в тех людях, кому уже не помочь. «Гадость! Всегда знал, что вы, люди, те еще отморозки!» — просипел в голове демон. «Не все», — мысленно ответил я. «Во! Ты этого даже не отрицаешь!» Но в отличие от демонов, где каждый из вас действует только ради выгоды, среди людей еще остались обладатели чистых душ. На это демон не ответил. Оно и к лучшему, пока у меня не было никакого желания вступать с ним в споры. Город Муром я знал как свои 5 пальцев и за полчаса добрался до местного отделения Имперского банка. Высокое здание с куполообразной крышей встретило меня открытыми дверьми. До начала рабочего дня оставалось 10 минут, и уборщица протирала стеклянные створки дверей. С расстояния 3 шагов мне виднелось легкое мерцание защитной магии. Для обывателей это было незаметно, но магическая охранная система здесь была на высшем уровне. Такую мог пройти разве что верховный маг, коих в Российской империи можно по пальцам пересчитать. Дождавшись 9 утра, я вошел внутрь богато украшенного холла. В своем грязном фраке я никак не сочетался с местным убранством и уже приготовился к тому, что мне снова придется доказывать принадлежность к роду Демьяновых. Поздоровался с миловидной девушкой, что сидела на стойке администратора, и она подняла брезгливый взгляд своих карих глаз. «Могу чем-то помочь?» — неохотно спросила она. «Да, я хочу вступить в наследство», — ответил я и продемонстрировал печать на запястье. «Что? Почему она горит синим пламенем? Всегда же загоралась красным». «Это твоя магия?» — задал я вопрос своему подселенцу. «Да, после ритуала многое поменялось. Больше нет ни твоей магии, ни моей. Есть только наша», — расстроенно ответил легион. Такое слияние ни его, ни меня не обрадовало, а девушка, завидев печать, и вовсе застыла с открытым ртом. «Демьянов Александр Олегович», — представился я, и она пришла в себя. «Я сейчас позову управляющего», — пролепетала она и на звонких каблучках побежала в комнату для персонала. Как бы чего не заподозрили, я слегка переживал. Скорее всего, если надо мной проведут ритуал по обнаружению демона, легиона скрыть не удастся. Еще бы, да он в прямом смысле пылает в моей груди. «А ты рубаху не снимай, и никто не просечет», — озвучил очевидное демон. «После столь неожиданного воскрешения меня наверняка попросят пройти обследования, от которых я смогу отказаться. Надеюсь, что смогу. В любом случае, будет несложно доказать, что я не живой мертвец, и не надо искать нарушившего закон некроманта. Согласно законам Российской империи, они имеют право поднимать трупы только с письменного разрешения живых родственников». «Надоел уже. Больше уверенности. И фиг, кто сможет тебя заставить?» — рыкнул демон. Тяжело признавать, но он был прав. «Больше уверенности», — повторил я про себя, и сам не знаю, почему в этот раз без вопросов прислушался к демону. «Я должен стать сильнее, а сила — это не только магия, но и уверенность. Знал бы я, как быть уверенным, когда в голове сидит враг человечества, и кто знает, может, он хочет использовать меня, чтобы уничтожить этот мир». Ко мне вышел мужчина с густыми седыми усами, а одет он был в дорогой черный костюм с красным галстуком. Управляющий за миг осмотрел меня с ног до головы, и когда взгляд остановился на моем запястье, где находилась родовая печать, на его лице расцвела дружелюбная улыбка. А не будь знака, он бы и слушать меня не стал. «Константин Григорьевич, к вашим услугам, господин», — представился управляющий. «Я пришел вступить в право наследства». «Пройдемте за мной», — вежливо попросил он, и вскоре мы оказались в его кабинете. Помещение было не менее роскошное, чем холл, На стенах висели дорогие картины с полуобнаженными женщинами, и именно они сразу привлекли мой взгляд. Промелькнула мысль, что они висят здесь специально, чтобы отвлекать внимание клиентов от действительно важных сделок. Неспроста часто случается так, что многие нюансы сделки узнаются после, и прописаны они в договоре таким мелким шрифтом, что и под лупой не разглядишь. «Держите», — Константин Григорьевич протянул мне свидетельство о моей же смерти. За ним последовали документы о смерти остальных родственников и о недееспособности деда, которого после трагедии свалил ишемический инсульт. Я внимательно все изучил. По закону, все без вести пропавшие признаются погибшими спустя полгода. Борис числился в их числе, и во всех документах причина смерти была не указана. Она была написана только у меня. Острая кровопотеря в результате травматического удаления сердца. Я бы даже сказал, вырывание. «А как ты мое тело кровью наполнил?» — мысленно поинтересовался я у демона. За полгода тело должно было начать гнить, но на мне после воскрешения ни единой царапины не было, если, конечно, не считать дыру в груди. «Ты в моих способностях сомневаешься?» — обиженно возразил он. «Нет, но принцип воскрешения мне абсолютно непонятен». «Скажу так, из раза в раз, попадая в тела мертвецов, я, наконец, нашел способ, но делиться не буду. Обойдешься». «Ясно все с тобой. Сам поди не понял, что сделал». Судя по тишине, вместо ответа отчасти я угадал. И в ближайшее время Легион такой фокус повторить и не сможет, иначе бы вселился не в сына барона, а недавно почившего императора. «С этим я не согласен, как видите, я живой, и мой брат тоже жив. Как оспаривать будем?» — прямо спросил я у управляющего. «Прошу меня простить, но у меня в голове не укладывается, как возможно подобное». «Магия. Меня спас защитный артефакт рода, но это совершенно не ваше дело. Я живой. Печать при мне. Значит, имею полное право вступить в наследство». Основы законов для аристократии я знал хорошо. Их с детства в меня вдалбливали. «Не смею возражать, но вам потребуется пройти стандартную проверку». «Я готов сделать это сейчас». «Сейчас не получится. Для подобного потребуется созвать консилиум магов». «Я запишу вас на следующую пятницу. Сами знаете, нынче и магов крови можно обмануть, поэтому вам придется предоставить как можно больше доказательств. Лучше всего, если вашу личность подтвердит кто-то из дворянского сословия». Я скрипнул зубами. Деньги мне были нужны прямо сейчас. Не стану же я до пятницы в подворотнях ночевать. «Вы можете ускорить этот процесс?» «К сожалению, нет». «Сами знаете, у нас есть четкая инструкция, если есть сомнения в личности наследника. Цвет у вашей печати другой, и у меня есть основания полагать, что вы не тот, кем являетесь». Захотелось расквасить эту ухмыляющуюся физиономию, но я сдержался. «Сань!» — позвал меня демон. «Что еще?» — рыкнул я, и Константин Григорьевич уставился на меня с выпученными глазами. Как бы меня самого такими темпами в психи не записали, тогда будет куда сложнее оправдаться. «Ты успокойся, пока на тебя самого экзорцистов не натравили. Я там пока все тела на вашем кладбище перебирал, много золотых побрякушек видел. На неделю роскошной жизни нам хватит. Дам позовем. Ух!» — размечтался Легион. «Нет», — мысленно возразил я. «Александр Олегович, в пятницу в 11 утра. Раньше, к сожалению, никак». — повторил Константин Григорьевич и пожал плечами. «В таком случае и брата моего, Бориса, на это же время запишите». Было видно, что возвращение двух Демьяновых управляющий совсем не верил, но все же внес пометку в свой журнал. «Хорошо, так будет гораздо проще», — улыбнулся он мне. Кивнув, я вышел из кабинета. Хотелось хлопнуть дверью, но я этого делать не стал. Вдруг вспомнил о манерах, о которых постоянно твердил отец. Он часто повторял, что не одежда выдает в толпе аристократа, а его поведение, которому я не всегда соответствовал. Все бы отдал, чтобы он еще раз прочитал это напутствие, но проблема в том, что у меня ничего нет. Выйдя из кабинета, я подошел к стойке информации, где было несколько папок с прописанными правилами, которые соблюдает банк. И пункт о консилиуме в случае сомнений в личности клиента там тоже был. А если печать не помогла, то больше никакой способ мне не поможет. Нет ни родственников, которые могли бы подтвердить, что я — это я, а не порождение некромантии, либо же, что это не метаморф, постарался ради большого наследства, ни документов у меня не было. Но опять же, в подворотне я ночевать не собирался, и брат обещал сегодня забрать. Нам нужен минимум на жилье и одежду». Тут было несколько вариантов. Пройтись по друзьям отца и одолжить денег у них, но также существовал риск, что они меня и на порог не пустят, обозвав нечистью. Но не воскресают люди просто так. «А ты не просто так воскрес», — усмехнулся демон. Но вместо ответа я продолжил размышлять. Был второй вариант. Если дом разрушен, но территорию поместья не полностью разграбили, там могло кое-что остаться. «Этот план мне нравится», — одобрил демон. Но я и без него решил сперва обыскать руины поместья. Поэтому, выйдя из банка, направился к окраине города, где они и располагались. Денег у меня не было даже на автобус, а просить бесплатно меня подвезти я не хотел. Поэтому и пошагал на своих двоих. «Ну и дурак! Вон сколько машин проезжало! Ты сын барона или кто?» В таком духе демон бузил всю дорогу до поместья, но, погруженный в свои мысли, я внимания не обращал. Хотя зачастую он так кричал, что это было довольно сложно, не представляя, как мы и дальше будем уживаться в одном теле. Ворота поместья были открыты, и я вошел на территорию. Под ногами шуршала опавшая листва, и повсюду витала сырость. От утреннего тумана не осталось ни следа, и предо мной предстали руины некогда величественного особняка, от которого разве что одна стена сохранилась. Я подошел поближе, не зная, с чего начать. В нос проник запах гари, даже спустя полгода он ярко чувствовался, ведь сгорело практически все. Практически. «Что ты делаешь? Вот нафига? Давай лучше кого-нибудь ограбим, проще будет?» — спросил демон, когда я принялся разгребать завал со стороны кухни. «Обойдешься». «Ну серьезно, что ты надеешься там найти?» «Скоро увидишь». Где-то через час тяжелой работы показался пол кухни, именно в том месте, что мне и было нужно. Даже хорошо, что сюда уже наведались мародеры, иначе я бы до вечера добирался. Замок на люке в полу оказался расплавлен. «Чертовы демоны!» — выругался я, уже отчаявшись его открыть. «Да это масло масляное!» «Что?» «Ну, черт, это низшие демоны! Выходит, ты демона демоном назвал?» — рассмеялся он. А мне было совсем не до смеха. «Поможешь открыть?» — мысленно спросил я. «Ладно, давай, иначе мы тут в самом деле до ночи торчать будем. Руку на место замка положи!» Я сделал, как он сказал, и из ладони вырвался язычок пламени. Он окутал место замка и расплавил его вновь. Пока железо раскалилось, я поддел люк и распахнул его. Внизу было темно, а на каменных ступенях мерцали капли застывающего железа. «Надеюсь, что у вас там пыточная», — высказал свои надежды демон. Но когда мы спустились, перед ним предстала совсем другая картина. «Сань, ну это не смешно. Пойдем отсюда!» Его голос вмиг стал серьезным. «Нет», — ухмыльнулся я и прошел в оружейную комнату, где уже несколько веков мои предки собирали оружие для охоты на демонов. Чтобы пентаграмма для изгнания сработала, тварь надо сперва в нее загнать. А для этого было придумано множество способов, и неспроста со стены на меня смотрела магическая сеть с металлическими грузилами, в каждом из которых блестело по маленькому красному сапфиру. «Пойдет», — рассудил я и потянулся к сети. «Ай!» — стоило мне ее коснуться, как кожу обожгло. На пальцах остался красный след. «Пойдем отсюда, а?» — взмолился демон. Ему было неприятно находиться рядом со всем этим арсеналом, а в каждом оружии было что-то ненавистное для демонов. «Нет, ничего другого я отсюда выносить не буду. Это реликвии». «Но ты сам уже понял, что частично стал демоном, так что фиг ты вытащишь отсюда эту сеть». «Я не демон», — сказал я вслух, скорее для себя, чем для легиона. Осмотревшись, нашел сундук с вещами. И мне повезло, что там были кожаные перчатки. Вторая попытка, на этот раз. Удачная. Сеть была для меня безопасна, пока не касалась кожи. Свернув ее, я поспешил выйти из подвала, но на выходе меня ждал сюрприз. Прямо у лаза стояли трое парней бандитской внешности. Видимо, я вышел ровно в тот момент, когда они собрались спускаться. Можно считать, что мне повезло. В темноте подвала отделаться от них было бы гораздо сложнее. «А, смотрите, из барской нычки кто-то вылез», — сказал парень без переднего зуба, отчего его улыбка смотрелась омерзительно. «А что ты там прихватил? Ну-ка, показывай!» — приблизился ко мне второй, белобрысый парень в спортивном костюме. «Давай сюда, или хуже будет!» «Сань, а давай их убьем!» — предложил демон. «Нет», — мысленно ответил я, попутно перебирая в голове варианты, как отделаться от этой троицы так, чтобы и про лаз больше никто не узнал. «Поздно! Я уже начал!» — усмехнулся легион. «Что?» В спину подул холодный ветер, а самодовольная ухмылка вмиг исчезла с бандитских лиц. Я осторожно обернулся. Прямо над руинами сиял зев демонического портала, и оттуда выглядывала рогатая голова демона, каких в учебнике экзорцизма и называли чертями. Самому мне с таким не справиться, но и отдать ему людей я не могу, какими бы уродами они ни были.